вас здесь? Так, ясно. Ну-ка, позовите Лекруа и своего мужа сюда. А что такое? Поль, Жозеф, вы слышите? Вас ждут. Я жду вас. Бенуа повесил шланг. Лекруа все еще в нерешительности завинчивал пробку резервуара. Наконец он что-то буркнул и направился к двери магазина. Не пройти ли нам для беседы в более удобное помещение? Как вам будет угодно. Это была типичная квартира ремесленника с дубовым резным буфетом, клетчатой клеенкой на столе и нелепыми розовыми и лиловыми вазами для цветов, выигранными, как видно, на ярмарке. Лекруа уселся верхом на стул, опершись локтями на спинку. Вы что, нас в чем-нибудь подозреваете? Ну, как вам сказать, подозреваю по двум причинам. Судовщик слышал только мужской голос, что показалось мне странным, поскольку в машине находилась и девушка. И если бы она упала в воду, то, хорошо умея плавать, могла некоторое время подержаться на поверхности и позвать на помощь. Ну и, кроме того... Если случается подобное происшествие, люди не едут за 20 километров предупреждать жандармерию, когда, извините меня, телефон под боком. Окна гостиницы были освещены, и не могло не прийти в голову. Хватит. Что? Хватит, это все правда. Но это тот парень так приказал. Ну вот, так-то лучше. Он, конечно, сидел в грузовике. Лучше уж Лекруа все рассказать. Ради двух проклятых тыщенок. Говори, Жозеф. Ну, допустим, все произошло в точности так, как сегодня. Вы правы. Лил дождь, это верно. И дворник мой ни к черту не годится. Ну, глаза-то у меня острые, и тормоза неплохие. Я бы не врезался в машину, стоящую на дороге. Я, значит, остановился, ну, где-то... В полутора метрах, может, от нее. Я подумал, не авария ли у них. И вылез, чтобы помочь. Вот тогда я увидел молодого парня. Он был не в себе и спросил, не хочу ли я заработать 2000 франков. И помочь ему столкнуть машину в воду. Да он и сам бы столкнул ее. Он и пытался, кстати, это сделать, когда я подъезжал. Но главное, он хотел уехать подальше, чтобы никто не разведал, куда. Если бы речь шла только о нем, я бы не стал связываться. Но с ним была девчонка. Она была жива? Она была красива. Жива-то, конечно. Чтобы уломать меня, он объяснил. Им, мол, не дают пожениться. Они любят друг друга. И пусть люди считают, будто они покончили с собой. Тогда их не станут, мол, разыскивать и разлучать. Я терпеть не могу такие штуки, но если бы вы видели продрогшую девчонку под дождем. Ну, словом, я им помог спихнуть машину в Луан. Ребята влезли в грузовик, а меня попросили для правдоподобия позвать на помощь. Ну, я покричал, что мне стоит. Пусть, мол, их обоих считают погибшими. А потом я только взялся подвезти их до Монтаржи, и все. Дорогой я заметил, что парень не промах. Он знал, что не сможет остановиться в гостинице, и в поезд садиться он тоже не решался. Он спросил, не знаю ли я кого-нибудь, кто согласится за 2000 франков приютить их на несколько дней.